Глава 15. Встреча с демоном. С адъютантом Шувалова, господином Басиным Петром Петровичем, разговор занял минут 10. Старший лейтенант дотошно расспросил все детали, как, на мой взгляд, действовать попавшим в окружение и какие у них шансы. Проблема в том, что ликвидаторов поблизости нет. На подмогу пытались отправить несколько армейских подразделений, но тех отбросили из закрытой локации. Про потери я не стал спрашивать, прекрасно понимая, что они существенны. Речь, чтобы пришел на помощь генералу и гарнизону, не шла. Однако я запросил точное расположение заставы. Адъютант пообещал прислать координаты, но поинтересовался. «Алекс Григорьевич, простите, а для чего вам эти сведения?» «Посмотрю по карте. Какие возможны варианты? А когда Алексей Васильевич на связь выйдет, то и изложу свои соображения. В том числе и вам об этом сообщу, если что-то раньше придумаю», — ответил я. «Принято», — сказал Старлей. «Резервы мы уже задействовали. Через 5-7 часов к осажденным помощь подоспеет. Увы, раньше вряд ли». На этом мы общение завершили. Графиня, как ни странно, продолжала находиться на линии и ждала, когда начну с ней общаться. «Вы еще ждете?» – удивился я. «Господин Федоров, передаю телефон начальнику службы безопасности империи», – произнесла Светлана Владимировна. «Здравствуйте!» – через пару секунд прозвучал голос господина Горова. «Добрый день!» – потер я щеку и, открыв дверь джипа, уселся на сиденье. Манул вошел в раж и активно гоняется за бабочкой. Подпрыгивает, но когти не выпускает. А вот на птичек не реагирует. Правда, те близко не подлетают. Глава СБ империи предупредил, что сейчас переведет разговор на громкую связь, а графиня с профессором покинут кабинет. Кто сопровождал Суркову, я так и не понял. Только услышал цокот каблуков и закрывающуюся дверь. Светлану Владимировну попросил Горов подождать в приемной. «Алекс Григорьевич, вы же сейчас рядом с локациями, где обосновались шипастые змеи, правильно?» — поинтересовался Илья Яковлевич. «Верно. Собрался размяться и нахожусь перед куполом», — подтвердил я. «Насколько знаю, про то положение, в котором оказался Шувалов и бойцы заставы, вам известно», утвердительно продолжил мой собеседник. «Да», — коротко ответил, а потом уточнил. «Еще не получил координаты, где это произошло». «Они у вас будут». «Действительно, пришло сообщение, но открывать его не стал». Глава службы безопасности империи продолжил. «Так получилось, что из ликвидаторов, к которым вас относим по заслугам, вы оказались ближе всех к месту событий. Готовы прийти на выручку Шувалову и его людям?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами, хотя Илья Яковлевич не мог этого видеть. «Странно, что при современной технике и средствах перемещения никого из ликвидаторов нет возможности перебросить к месту прорыва. Нет, уже разобрался. Спецы Шувалова не справляются с нечистью, если те не совсем обычные твари из потусторонних миров. Да и во всем мире почему-то еще не налажена эта борьба. Есть известные группы, выполняющие заказы. Одни французы чего только стоят, заломив несусветную цену за зачистку городского парка столицы. Все упирается в оплату, риск и независимость. Или это какая-то такая политика и договоренности между странами?» «За вами высылаем из Ростова-на-Дону вертушку», произнес Горов, а потом уточнил. «Что потребуется? Люди, техника?» «Привык работать один», — произнес я. «Да и вы сами сказали, что ликвидаторов у вас рядом нет». «Первый отряд прибудет на место через 10 часов, если позволят погодные условия», — признался начальник СБ империи. «Продержится Шувалов до этого времени?» «Откуда же мне знать?» — хмыкнул я. Хотел добавить, что со мной не делился своими планами демон, но промолчал. «Вертушка уже в воздухе. Минут через 10 прибудет», — устало сказал Горов. «Алекс Григорьевич, если возникнут какие-нибудь пожелания, то сразу звоните на этот номер или адъютанту Шувалова. Передавайте требования через пилота». «Хорошо», — задумчиво ответил, понимая, что дело хуже, чем представлял граф. «Жду вертолет и, надеюсь, меня обратно к джипу привезут». «За это не беспокойтесь», — воскликнул Горов и, сославшись, что требуется дать указания, отключил связь. Вертолет Манула поразил. Кошак наблюдал, как тот приземляется рядом с джипом, а потом прислал сообщение. «Хозяин, как такой вес способен летать?» «Долго объяснять», — отмахнулся я. «Когда-нибудь потом на эту тему поговорим. Сейчас отправимся к другой локации, где демон свою свору тренирует. Учти, там противник серьезнее, чем шипастые гадины. Подозреваю, предстоит непростой бой». «Но сюда-то мы еще вернемся?» Медленно, но вполне различимо, мысленно поинтересовался кошак. «Радует, что начинаем полноценно общаться. Этак вскоре болтать начнем без умолку». «Обязательно, такой куш упускать нельзя», — ответил своему питомцу, а тот прагматично поинтересовался. «А за помощь нам хорошо заплатят?» «Не всегда счастье в деньгах», — уклончиво хмыкнул я. «Заикаться об оплате за помощь людям, оказавшимся в крайне затруднительной ситуации, неправильно. На этом нельзя наживаться. Разумеется, каждый случай индивидуален. Но когда разговор про нечисть, то вариантов нет». Великий князь не вмешивался в беседу Горова и Федорова. Сидел мрачнее тучи и внимательно слушал. Илья Яковлевич прекрасно чувствует настроение правителя и готовится к неприятному разговору. «Скажите, уважаемый начальник службы безопасности империи, а куда вы смотрели, раз до этого допустили?» — сдерживая себя, спросил Романов, когда Горов завершил общение с главой Ярого Воина. «Иван Андреевич, никто не ожидал, что прорывы начнут усугубляться», — ответил Илья Яковлевич. «Все уже давно успокоились из-за возникающих куполов. Да, где-то они больно бьют по экономике, но в других местах приносят прибыль. В том числе возникают разломы, позволяющие добывать ресурсы, которых раньше не имели». «Мне это и без вас известно», — поморщился великий князь. «Наши союзники, как и враги, столкнулись с активностью прорывов. Все в один голос признают, что ситуация грозит выйти из-под контроля. Где, черт возьми, специальные подразделения, предназначенные для борьбы с такими проявлениями? Почему у нас закрытые локации зачищает молодой парень, непонятно откуда знающий, как противостоять нечисти?» «Отряды ликвидаторов есть, но они независимы», — произнес известный истинный глава СБ. «Ни одна страна не готова их содержать. Аппетиты слишком большие». «А договориться о службе Отечеству?» — произнес великий князь. «Под угрозой империя. А тут речь про какие-то деньги». Он презрительно поморщился. «Никто не отказал», — покачал головой Горов. «Как только застава оказалась атакована, генерал отправил запросы нашим ликвидаторам. Те обещали прибыть, как только смогут». Шувалов взял своих спецов и сам отправился на границу. Купол тогда держался короткое время, атаки были слабые. Но Алексей Васильевич предвидел неладное. «Это и без тебя знаю», — рыкнул Романов. «Результат! Где он?» «Не наблюдаю ликвидаторов. Почему их еще нет? Я давал распоряжение создать специальное подразделение. Когда смогу их проинспектировать?» «База готовится, инструктора ищутся», — отвел взгляд Горов. «С материально-техническим обеспечением нет проблем. Вопрос в людях». «Ищите их, уговаривайте, золотые горы не обещайте. Но нам кровь из носу. В кратчайшие сроки необходимо создать такие подразделения». Не удержался и грохнул кулаком по столешнице Романов. «Не любителей, которыми считаются наши с вами отпрыски, а матерых профи, от вида которых нечисть сразу начнет дохнуть. Глава службы безопасности промолчал. Великому князю все прекрасно известно. В том числе он и свою вину признает, что правители стран долго закрывали глаза на происходящее. К этому приложили руку и лоббисты, ученые, доказывающие, что не все так печально. Да, есть интересные разработки, как у целителей, так и в промышленности. Появился технологический прорыв, связанный с магией и новыми источниками энергии. Даже сейчас еще ничего критичного не происходит. В том числе не спешит Мировой Совет объявлять о своем неочередном созыве и выработке единого решения. Далеко не все страны поддерживают идею зачистки закрытых локаций. Ладно, это вопрос не так быстро решается, но его необходимо держать на контроле. Сейчас же у нас другая задача. Заставу необходимо защитить, произнес Романов и провел рукой по лбу. «Самому, что ли, взять в руки меч?» «Никто не поймет», — мгновенно встрепенулся Горов. «Рискнете оставить империю без правления? Народ не оценит, а враги обрадуются». «Да понимаю я все», — выдохнул великий князь. «О новых прорывах и возникновении куполов докладывать незамедлительно. В том числе сразу же пытаться территории вернуть и локации зачистить». «Сделаем». Чуточку повеселел глава СБ, понимая, что гроза миновала. Но очередной разнос скоро случится, наверное. Пилот вертолета попался разговорчивым. Весь полет пытался расспрашивать, каким образом собираюсь помочь попавшим в ловушку. Его даже не смутил мой питомец, сидящий у меня на коленях. На одном из аэродромов нас дозаправили, а вскоре я высадился на горную дорогу, в нескольких сотнях метрах от мерцающего купола. Показал летчику большой палец, и тот улетел, подняв облако пыли. Оно меня не затронуло. Воспользовался заклинанием чистого дыхания и защитным куполом. Благо предвидел и еще при посадке применил. «Итак, что у нас тут?» произнес, держа в руках арбалет, который не забыл взять с собой из джипа. Вступать в драку со сворой демона нет желания. Боюсь, тех перебить окажется не так просто. Сколько высокородная нечисть вызовет адских псов и какова у него стая? На этот вопрос нет ответа. Как и непонятен принцип пробоя, с которым мне приходилось иметь дело. Или все же тут развлекается лорд-демон? Если так, то это хуже, у того звериное чутье. Сканирование вернулось ни с чем. Защитный купол не пропустил магические запросы, что, в общем-то, прогнозируемо. «Идешь рядом. С псами в драку не вступать», — дал указание кошаку. «Жалко, если питомец ослушается. Он не готов к драке с превосходящим по силе противником». Купол прошел, отметив, что тот далеко не такой прочный, как все виденные в этом мире. До заставы топать пару километров. Она расположилась между гор, через которые идет дорога. Странно, но со стороны соседнего государства пограничной заставы нет. Грузия считается союзником империи, практически входит в состав, но имеет независимость и заигрывает с другими странами. Поэтому-то с ее территории происходят попытки провоза контрабанды и нежелательных элементов. В основном, если правильно разобраться во внешнеполитической обстановке, проблему составляют турки. Они активно занимаются поставками запрещенного товара и неплохо на этом зарабатывают. Ну, если верить официальной информации. Правда, есть у меня сомнения на этот счет. Не все там так просто. Тем не менее, факт остается фактом, что тут есть застава, пропускной пункт, но только с одной стороны. «Хозяин, большая концентрация в километре от нас!» Прислал сообщение Манул. «Вижу», — подтвердил я, неспешно двигаясь по дороге. «Рядом с нами нет аур нечисти. Она сконцентрирована вокруг зданий, если правильно соотнес расположение на карте со своим запросом. Почему-то не слышны выстрелы. Если же правильно понял Шувалова, то они заняли оборону в двухэтажной казарме. Послышалась короткая очередь из крупнокалиберного пулемета. Следом прогремел взрыв. Слышимость в горах отличная, эхо далеко разносит звуки. «Нам необходим демон. Его аура имеет черно-красные всполохи», — произнес я, но пока главного врага не обнаружил. «Есть вариант отловить адского пса и проследить его связь с владельцем. Это не так-то просто сделать. Но пока другого варианта нет. А если на нем остановлюсь, то скрытно подобраться не получится. Черт!» — ругнулся я, когда мы вывернули из-за скалы и чуть ли не нос к носу столкнулись с тремя огненными псами. «Да, до них порядка 20 метров. Среагировали мгновенно. В нас кошаком полетели огненные облачка. Это псы их из пасти выплюнули, а следом и сами прыгнули. Я уже перекатился к скале, подальше от обрыва и вскидывал арбалет. А вот мой питомец реагировал плохо. Правда? Вышел из ступора, когда огонь над ним пролетел. Манул ко мне переместился, а я уже из арбалетов псов расстрелял. Болты точно попали в цель. Не оставили нечисти шансов. Вот только один слишком уж сильно взвыл. Последний выстрел оказался чуть слабее предыдущих. Перезаряжаю арбалет, отслеживаю окружающую обстановку и мрачнею. Адская свора скоро окажется здесь. В этом нет сомнений. К сожалению, где находится их хозяин, пока не определил. И это начинает раздражать. «Птички!» Прошелестел в моей голове голос Манула. «Летучие мыши белым днем и размером с ворону», — хмыкнул я, дожидаясь, пока стая из десятка тварей подлетит поближе. «Удар воздухом ломает перепончатые крылья. Часть падает в обрыв и, надеюсь, уже никогда не взлетит. Где-то спиток оказались чуть ли не у моих ног и, перебирая короткими лапами, кинулись в атаку. В одной руке держу арбалет, второй вытащил шашку с магией холода. Пока не хочу еще раз обращаться к внутреннему источнику. Следует поберечь запас магии. С подранками легко справился. От одного удара сразу две адовые птицы лишились голов. Обратным движением клинка еще одну разрубил надвое. Четвертую отбросил ударом ноги, а пятую уже рвет когтями Манул. Мой питомец быстр и справился хорошо. Последнюю уничтожь. Разрешаю кошаку. Смазанная тень, треск перепончатых крыльев, удар выпущенными когтями по голове мыши, и Манул отбрасывает поверженную нечисть в сторону, после чего отряхивается и грозно мяукает. Что это за чертовщина? Прищуриваюсь, ощущаю, как купол исчезает, а потом происходит всплеск магии. Воздух на миг заискрил. На дороге появились размытые тени, постепенно обретая реальные черты. Опять адская свора. На этот раз их уже 6. Впереди матерый волк-пес с налитыми кровью глазами. Уши остроконечные. На груди шерсть с рыжими вкраплениями, широкий кожаный ошейник с железной пластиной. На ней обязательно указано имя владельца и номер стаи. Получается, демон не такой и простой. Но еще не лорд. У них строгая иерархия. Ходили легенды, что высших сопровождает нечисть с золотыми ошейниками или окольцованными, если вожак имеет крылья. Манул вышел впереди меня, выгнул спину, вздыбил шерсть и, оскалившись, зашипел. Волкопес презрительно фыркнул, повел мордой, и на нас его стая бросилась. «Это не молодая поросль. Знает, что делать». Сразу в полукольцо взяли и мой удар воздуха отразили. «За спину, быстро!» — приказываю кошаку, а сам начинаю стрелять. Как только последний болт выпустил, то выхватил вторую шашку, а арбалет падает под ноги. Из пасти нечисти капают слюни, клыки блестят, лапами шаркают по асфальту, оставляя царапины. Всего 2 болта достигли цели, но вреда почти не причинили. Шаг вперед, круговые удары, клинки в моих руках поют песню смерти. Стая попыталась одновременно атаковать, но безуспешно. Я даже не обращался к ярости, берегу этот козырь. Остался лишь вожак стаи. Из его ноздрей вырывается пар. Хвост лупит по бокам. Яростный рев, он совершает молниеносный прыжок. Отшатываю в сторону. Удар по лапам. Но клинок отскакивает. Броня под шерстью. Кружим друг напротив друга. Манул старается зайти со спины противника. В задачу кошака входит отвлечь врага. Тогда смогу ударить сочленение бронепластин на груди. Пока же работаю большей частью шашкой холода. Огненный лишь обозначаю удары. Три обманных финта, и мой питомец проявил инициативу. Выбрал момент и прыгнул, в полете нанеся несколько ударов лапами. Вожак взвыл и закрутился волчком. Когти манула располосовали морду и лишили нечисти зрения. Добить врага не составило труда. «Молодец!» — скупо похвалил питомца, подбирая арбалет и быстро его снаряжая. «Рыбу заслужил?» — хладнокровно спросил он меня. «Небольшого окунька», — отправил ему образ. «Как ни крути, а приказа ослушался. Что тебе велел? Не вмешиваться. В лучшем случае отвлекать». «Момент оказался удобным», — буркнул тот. Купол вновь замерцал. «Но я не стал дожидаться, пока еще кто-нибудь сюда переместится». Ускорил шаг и направился в сторону заставы, которая должна показаться из-за ближайшего поворота. Захотелось присвистнуть. Казарму обложила стая волкопсов, пытаясь пробиться внутрь. Три адовых собаки бьются о массивную дверь. Несколько совершают прыжки, сползают по стенам. Десяток волкопсов бегает вокруг здания, ища малейшую возможность попасть внутрь. А вот демон находится рядом со шлагбаумом. Представитель потустороннего мира немногим выше 2 метров. Вырядился в серебристую форму, небольшие рожки на голове, на поясе меч, а хвост лупит по полусапожкам. Молодой. Ему не больше 100 лет. По меркам, откуда прибыл, совсем подросток. Ну, не совсем. Скорее, мой ровесник. И все же странно, как это он умудрился здесь оказаться? Да еще и личная свора у него неплоха. Чего ж греха таить? «Гурст!» — проорал я имя, выбитое на ошейнике вожака волкопса. «Ты не по своим силам цель выбрал. У тебя минута, чтобы свалить и оставить мне откупные». «Убить!» — выкрикнул хриплым голосом демон и выхватил из ножен темный клинок. «Хм, а меч-то у него неплох. Такие абы кому не достаются. И в то же время он точно не из лордов. Бастард? Род, попавший в опалу? А не все ли равно? Мне приходится защищаться и выставить воздушный купол от атак летучих мышей». Первая волна ударилась о контур защиты и... пробил его. «Как так?» «Теперь уже не до издевательств над демоном. Обращаюсь к ярости. Без нее не обойтись. Ненависть к нечисти заполняет мой разум. Мышцы наливаются силой. Становлюсь намного быстрее. В первую очередь бью волной холода, а следом направляю во все стороны ледяные осколки, похожие на тонкие пластины размером 2 сантиметра. Черед клинкам. Прорубаюсь сквозь волкопсов и намереваюсь сразиться с демоном. Но тот, оказывается, далеко не дурак. Что-то вычерчивает носком сапога, вокруг него вздымаются черные клубы огня, а когда они рассеиваются, то Гурста уже нет. Эта скотина ушла в свой мир, а своих слуг тут бросил. Время от времени звучат выстрелы. Они замедляют атакующих, но вреда им не доставляют. Пуля сгорает в ауре нечисти, а если пробивает защиту, то вреда не наносит. Мой питомец прикрывает спину, не дает ко мне приблизиться, но у нас силы не вечны. Начинаю подумывать о тактическом отступлении. Еще пара минут и без сил рухну, став легкой добычей нечисти. А раньше бы и не запыхался. Когда же свою настоящую форму обрету? Хорошо, хоть демона на испуг взял. Тот что-то в моей ауре прочел и свалил. Наверняка еще встретимся. Но это если сейчас не сдохну. Мышцы наливаются тяжестью. До казармы 20 метров. Ну как туда дойти, не представляю. Уже магию всю исчерпал. Получил несколько тяжелых ударов лапами. Хромаю. Икра прокушена, бок горит огнем. В плечо угодила клювом летучая мышь. Надо заканчивать. Бормочу и собираю силы для последнего удара. А еще необходимо отыскать и ликвидировать артефакт, устроившись связь между мирами. Он где-то рядом, но сейчас не до него. Ледяной вал из воды и льда у меня не получился, не хватило сил. Однако дождь с мокрым снегом заставил оставшихся волкопсов затрясти мордами. Всех добить не успел. Подоспел Шувалов на помощь. Генерал лихо отрубил у подранка голову, развалил пополам еще одного и отлетел в сторону от удара третьего. На Шувалова спикировало двое каким-то чудом уцелевших летучих мышей. «Манул, защити генерала!» — воскликнул я, добивая волкопсов. Кошак с места совершил огромный прыжок. Прямо в воздухе располосовал нечисть, и ее останки на Шувалова посыпались. «Нет, ему следует сказать спасибо за бесстрашие. Понял, что я из сил выбиваюсь и на помощь пришел. Однако следует правильно оценивать противника. Не бросаться, сломя голову. Мог бы у дверей встать и на себя часть врага оттянуть, а потом отступить». Держа клинки наготове, направился к Шувалову. Ноги с трудом переставляю. Во рту солоноватый привкус. Костяшки на руках сбиты, и край и бок горят огнем. Заклинанием малого исцеления не помогло. Точнее, слабым получилось. А вот склянки с бодрящим и зельем восстановления я где-то в горячке к драчке потерял. Честно говоря, и одежда у меня пришла в негодность. Заляпана, пыльная и рваная. Необходимо с заказчиком этот момент обговаривать, чтобы за его счет амуницию покупать. Беда еще в том, что трофеев-то толком нет. Что взять с адской стаи? Если найдется пара магических камней, и то будет хорошо. Если только ошейники подчинения. Но эта темная магия всегда находилась под запретом. Такие артефакты подлежат уничтожению или переработке. Как если бы попались золотые пластины, то и их ждала бы участь переплавки. «Алексей Васильевич, вы как?» — поинтересовался я. «Отлично!» — морщась от боли, ответил тот. «Это нормально», — сел рядом с ним. «Необходимо найти и уничтожить артефакт, связывающий миры и создающий купол». «Сделаем!» — с кряхтением поднялся на ноги Шувалов и посмотрел на Манула. «Спасибо тебе, кошак! Ты меня выручил!» Мой питомец ухом не повел. Продолжает умываться и на меня поглядывает, как бы спрашивая, сколько он рыбы заслужил. А вот мне как-то хреново. Голова кружится, мысли начинают вращаться, и тело не контролирую. Что за хрень? Сильное истощение или чертов демон успел чем-то ударить? Необходим отдых. Пару минут подремлю и... Последнее, что запомнил, как завалился на бок, а кошак зашипел на генерала, который в мою сторону качнулся.